5. Из городдела я двинулся на поиски столовой. Жрать хотелось уже просто невыносимо. Ни о чем другом думать не получалось. Все мысли крутились исключительно вокруг еды. Если с утра еще как-то держался, то после воблы организм словно опомнился и резко возжелал наверстать упущенное. Еще немного и сам себя переваривать начну. Вот только это неожиданная проблема с мясом. Впрочем, в первой из попавшихся на глаза столовых мясо не готовили. И блюд из субпродуктов не подавали. Ха. То ли удивился, то ли просто усмехнулся невысокий, усатый и носатый вроде бы гном, орудовавший на раздачу черпаком. «Вторник и четверг – рыбные дни. По выходным птицу готовим. А мясо нам не завозят. За мясом либо в режимные столовые иди, либо в коммерческие рестораны. А нет талонов и на кармане голяк, тогда добро пожаловать к нам». «Приятного аппетита, дорогой!» Я взял овощной суп, макароны и творожную запеканку с компотом. А после еще раз выстоял небольшую очередь и повторил заказ. Нельзя сказать, будто так уж потратился, но пересчитал деньги, и от покупки новой майки или даже хотя бы еще одних трусов с превеликим сожалением отказался. И так придется либо до получки занимать, либо вечерний променад в поисках подвыпивших горожан устраивать. А это не наш метод. Не хочу. Когда еле живой дотащился до общежития, то ожидаемо наткнулся на оккупировавших крыльцо орков. Молодые, здоровые лбы курили, трепались и гоняли на магнитофоне всякую похабщину. Просто взять и пройти мимо не было решительно никакой возможности. «Гул!» Вскочил при моем появлении плечистый заводила, кличка которого я так и не удосужился узнать. «Уж думали, тебя закрыли. Чего шили-то?» «По работе кишки мотали», — отмахнулся я. «Отбрехался». «И как там?» — спросил один из орков. Я поднял руки, демонстрируя саженные наручниками запястья. «Как-то так». Начал подниматься на крыльцо и буркнул. «Пойду задрыхну. После кладовки башка трещит. Сил никаких нет». «Офигеть!» Выдохнул кто-то. «Его в кладовку закрывали!» Поднявшись на второй этаж, я ввалился в свою комнату, разделся и сразу лег спать. Даже зубы чистить не стал. Проснулся в итоге еще даже до всеобщей побудки, отдохнувшим, бодрым и вроде бы полным сил. Но стоило только попытаться встать с кровати, и тотчас взорвались болью потянутые вчера связки. Доставшееся мне тело было чрезвычайно мускулистым и достаточно проворным. Но хорошей растяжкой похвастаться не могло. Вот и скрутило после вчерашних прыжков и рывков. Я помедлил чуток, затем начал понемногу разминаться. Минут через 15 поднялся с кровати и взялся разогревать мышцы и тянуть связки. Упражнения эти были из курса школьной физкультуры, но подскочившие по звонку соседи на меня так и вылупились. «Прихватило после кладовки», — пояснил я, жалея, что не закруглился до побудки. «И еще стоило бы, пока все спали, наведаться в уборную. А так, мало того, что в очереди стоять пришлось, так и зубы не почистил». Ладно, хоть помимо уже порванных на квадраты и насаженных на вбитый в стену гвоздь газетных листов, в туалете отыскался и целехонький выпуск «Нелюдинского рабочего». Прихватил его с собой. «Все же две копейки — это две копейки». А экономика должна быть экономной. В больницу потопали большой компанией. Но на проходной служебного входа меня дожидалось распоряжение незамедлительно наведаться в отдел кадров. И уже в одиночестве шагая до главного корпуса, я взялся повторять про себя таблицу умножения. В подобный вчерашнему ступор больше не впадал. Но и выбиться в хорошисты с такими способностями к устному счету, доведись вдруг вернуться в школу, мне определенно не светило. Давишняя кадровичка ожидаемо завела речь о прогуле, а, получив выданную в городеле справку, хоть и подшила ее в личное дело и пообещала внести данные в табель, но как-то особо даже не успокоилась. «Знаю, знаю», — буркнула она. «Пришли уже на тебе документы». «Это какие?» — насторожился я. «По пси-устойчивости. Сейчас новую бригаду для пси-блока формируют. Начальство спустило распоряжение поставить тебя именно в нее. И не стажером, а сразу санитаром. Стажеры там по штатному расписанию не предусмотрены». «Это плохо?» — насторожился я. «А чего хорошего? Опыта у тебя нет, а напортачишь, и кто крайним останется?» «Разве не я?» «Да с тебя какой спрос? Распишись!» За ночь мозги успели порядком задеревенить. Так что изучал приказ о своем зачислении в санитары с окладом 80 рублей и графиком работы по 12 часов через сутки непозволительно долго. Еще и губами шевелил, проговаривая слова по слогам. Но убедился таки в итоге, что содержание документа полностью соответствует озвученному вслух кадровичкой. 80 рэ – это минимальная ставка? Да, подтвердила темноволосая тетенька весьма и весьма миловидной наружности и с фигурой, отнюдь не лишенной приятных округлостей во всех нужных местах. Потолок у санитаров 120. Я вновь глянул на ее обручальное кольцо, мысленно вздохнул и поставил за корючку подписи. Затем подсказал. «Только меня зовут Гудвин, а не Гу». Кадровичка не поверила и потребовала предъявить паспорт. Затем ругнулась зло, но свободного места в приказе оставалось предостаточно, поэтому она просто вписала недостающее, а после исправила запись и в моем личном деле. Куда я смотрела, ума не приложу. Совсем голова не соображает. В отпуск пора. Гудвин, ну надо же. Но она тут же насторожилась. «Стой, а у тебя же в справке о прохождении курсов по оказанию первой помощи ГУ значится!» Кадровичка порылась в папке и потрясла каким-то листком. Я в ответ пожал плечами. «Вас как зовут?» Тетенька смерила меня оценивающим взглядом, но все же сказала. «Людмила». «Людмила и Люда, это ведь одно и то же, так? Вот у меня все зовут ГУ, а по паспорту я Гудвин». «Значит, я из справки взяла». Поморщилась Людмила и закусила губу. «Придет ревизия, прицепятся». «Да это когда еще будет?» — попытался утешить я тетеньку. «Когда, когда?» Разозлилась-то. «Скоро. Чего, думаешь, я в воскресенье на работе делаю?» «А поправить?» «Это же подлог». «Может, мне тогда в городе курсы повышения квалификации пройти?» — предложил я. «Тут, поди, диплом выдадут, а не справку. Оно как-то почетней. Так ведь, да?» Кадровичку мое стремление к повышению квалификации откровенно удивило, но она все же кивнула. «Да, есть смысл». «С учетом прикрепления к пси-блоку никто возражать не станет. Зайди перед следующей сменой. А лучше даже прямо завтра. Попробую направление на сентябрьские курсы выправить». «А теперь мне куда?» «Иди в гараж. 13-я машина твоя». «Нет, стой. За удостоверение распишись. Готово уже». Я поставил очередную закорючку, получил синюю книжечку с надписью «Удостоверение» и, полюбовавшись на собственную физиономию без синяка под глазом и с целой бровью, попросил. «Имя допишите, ага». После нескольких уверенных росчерков перьевой ручки вновь забрал книжечку и отправился в гараж, гадая на ходу, что это за пси-блок, к которому меня приписали в качестве санитара. Именно пси или все же просто психиатрический? Смена начиналась только в 8, а я пришел сильно раньше, и потому у машины с бортовым номером 013 никого не застал. Огляделся и сел на лавочку. Взялся читать позаимствованную в туалете газету. Так оказалось за прошлый вторник, но меня это нисколько не смутило. Мне б хоть как-то навык чтения развить. Вникать в смысл статей начал только на третьей странице, где рассуждали о сложностях реализации программы «Жилье-2030» и чрезвычайной важности общественного контроля. Дальше шли заметки о глобальном потеплении, засухи в центральной части Пацифиды и озоновой дыре над северными регионами Гипербории. Время от времени я откладывал газету, давал отдых глазам и массировал переносицу, а заодно присматривался к сотрудникам других бригад. Водителями неизменно работали гномы, санитары брали преимущественно орков, а вот врачами или фельдшерами были либо эльфы, либо люди. Среди первых встречались как светлые, так и темные. Среди последних частенько попадались обладатели весьма экзотических наружностей. Но в первую очередь, конечно же, я приглядывался к своим нынешним сородичам. И потому очень скоро подметил, что если молодые орки все как один подтянуты и мускулистые, то старшее поколение либо с годами ссыхается и отчасти даже желтеет, либо заплывает жирком. Правда, зачастую толстякам даже их изрядных размеров пуза не помешало бы выйти победителем из рукопашной схватки один на один с медведем. Что же касается зеленокожих особей женского пола, то с ними все оказалось ожидаемо печально. Молоденькие арчихи напоминали сложением тяжелоатлеток, а тетки постарше и вовсе лишались малейшего намека на талию, что привлекательности им, конечно же, нисколько не добавляло. Я откровенно пригорюнился. Ну а дальше от чтения меня отвлек усатый и носатый коротышка в огроменной кепке аэродроме, потертом кожаном пиджаке, спортивных штанах и ярко-красных кроссовках. «Ты Гу?» — спросил он. «Меня зовут Гудвин». Заявил я, вставая с лавочки. Но хоть из-за этого усачу и пришлось задрать голову. Присутствие духа он отнюдь не потерял. «Да хоть фигудвин!» — отмахнулся коротышка. «Почему одет не по форме? Давай-давай-давай, живо туда-обратно метнулся. И медосмотр пройти не забудь. До начала смены всего ничего осталось». Он еще и в ладоши похлопал, поторапливая меня. Но я в бутылку не полез и поспешил в раздевалку. Там от все той же гномихи получил белый халат, а вдобавок к нему синие больничные штаны и рубаху. То ли в прошлый раз не нашлось одежды подходящего размера, то ли на особом снабжении находился именно пси-блок. «Халат после смены сдашь, остальное раз в неделю в прачечную принимают. Ну или сам стирай», — предупредила тетка, вручая ключ от шкафчика. «Учту», — кивнул я и ушел в мужскую раздевалку. Там быстренько облачился в больничную форму, ткань которой слегка тянулась, а потому не должна была ни порваться, ни разойтись по швам. На выходе обменял ключ на жетон и поспешил на предвыездной осмотр. Прошел его быстро и беспроблемно. Всего-то проверили на предмет алкогольного опьянения, измерили давление, да велели снять штаны и рубаху, после чего оценили целостность кожного покрова. «А чего в этот раз в трусах?» — хихикнула обесцвеченная медсестра. «Молодая, симпатичная и непривычно стройная для девиц моего нынешнего племени. Но при этом почти столь же пышногрудая и широкобедрая, как и остальные». «Так он товар лицом показал?» — усмехнулся мужчина средних лет, делая отметку о синяке и рассеченной брови. «Теперь поклевки ждет». «Ой, да было бы что показывать!» — отшутилась медсестра. «Не таежный чай?» «Ну вот куда, Эля, тебе таежный?» — фыркнул врач. «Туда, Вадим Иванович». И не подумала смутиться девчонка. «Именно что туда». Дядька тоже за словом в карман не полез. «Ага, и поэтому ты со стилягами хороводишься, которые больше на эльфов, чем на орков похожи. С чего вы это взяли?» «Обесцвеченные волосы и черная помада — вот первейшие признаки принадлежности к сей асоциальной субкультуре». Эля, заплетенная в косу волосы, которые и вправду были обесцвечены, а губы явно в подражание дроу выкрашены в черный цвет, возмущенно фыркнула. «Все-то вы знаете, Вадим Иванович!» К этому времени я уже успел одеться, так что дослушивать пикировку не стал и покинул кабинет, дабы не задерживать очередь. Начал сбегать по лестнице и на площадке между пролетами повстречался с девчонкой Дроу в коротеньком черном трикотажном платьице в обтяжку. Толком ее не разглядел, поскольку все внимание уделил исключительно глубокому вырезу этого самого платьица. Дальше поспешил, мысленно сравнивая светловолосую красотку с обесцвеченной медсестрой. В итоге пожалел даже, что угодил в орка, а не в темного эльфа. Очень пожалел. У белого фургона с красными полосами вдоль бортов, мигалкой и цифрами 03 на дверцах все так же в одиночестве прохаживался усатый коротышка. Он оглядел меня с головы до ног и протянул руку. «Жора!» «Гудвин!» — вновь представился я. «Ты на 13-й машине водителем?» «Ну так!» Глубокомысленно выдал шофер, достал пачку сигарет без фильтра и закурил. «Медосмотр прошел?» «Угу. На кой он нужен вообще?» Жора неопределенно повел рукой. «Ну вот поцарапает тебе баба в постели. Или даже куснет в порыве страсти. А ты после дежурства эти следы как доказательство производственной травмы предъявишь. Ну или не баба спину располосует, а подерешься по пьяной лавочке. Понял, да?» Я кивнул, чуток помялся, потом все же не утерпел и спросил. «Слушай, без обид, но ты вообще кто? Гном?» «Ха!» — выдал Жора. «Обидеть хочешь, да?» «Просто интересно». «Заруби себе на носу, я из Карлов». Он тут же нацелил на меня указательный палец. «Назовешь карликом, вломлю монтировкой. Усек, да?» «Ага», — подтвердил я, — «усек». «Короче, гномы, родичи свергам, а мы сами по себе». «Мы из Агарти происходим, и потому плевать на бородатых выскочек хотели». «Не любите их?» «Ха! А кто их вообще любит?» «Гномы те еще гномики. Они даже между собой переругались и передрались». Жора оживился. «Ты откуда вообще приехал? Еще не сталкивался разве с их трижды проклятым племенем?» «Не доводилось». «Ну тогда слушай. Если у гнома борода рыжеватая, держи с таким ухо востро. Вспыльчивая, чуть что в драку кидаются. Черной масти — торгаши. Сам не заметишь, как обжулит. Если лицо брито, это цверк. У них так теперь в Цвартальхейме заведено. Русые гномы — ни рыба, ни мясо». «Вот!» — встрепенулся я. «Мясо!» Жора даже руками от избытка чувств сплеснул. «Ха! Кто о чем, а орк о мясе?» Он в молитвенном жесте сложил на груди ладони и заявил. «Нет у меня связи в торговле и общепите. Не могу я мясо достать. Веришь, да?» «Я тебе, конечно, верю, только вопрос в другом. А к чему вообще такие строгости? Неужто прям дефицит?» «И это тоже», — подтвердил усатый коротышка. «Сельхозтрест еле-еле план по молоку вытягивает. А по мясу, на моей памяти, наши кормильцы к выполнению ни разу и не приблизились даже. Ну а через гниль никакие мясопродукты в принципе не провести. Вот и приходится нормировать и распределять». Я не удержался и фыркнул. «Ха, и автоматчиков к завозу мяса привлекать». Жора достал сигарету и принялся разминать ее в пальцах. «Ну а что ты хотел?» — спросил он. «Вы же хищники. Вам от мяса крышу сносит. От одного только его запаха с голодухи инстинкты просыпаются». «Мы?» — не понял я. «Орки, гоблины и близкие эволюционные ветви», — пояснил шофер, закуривая. «А на подсобных хозяйствах скот держать запретили давным-давно. И госмонополия установлена не только на производство и переработку, но и на торговлю, как сырыми полуфабрикатами, так и готовой продукцией. Сказать почему?» «Скажи». «Да просто иначе фарш из гоблинов крутить бы начали. И не только из гоблинов. А тела разумных существ накапливают в себе запредельное количество пси-энергии, и привыкание к такому рациону наступает со второго-третьего раза, после чего начинаются лавинообразные мутации. И тогда уже все. Тушите свет, сливайте воду». «А птицы и рыба как?» «С птицей все сильно проще. По ней серьезные послабления введены. А распространение рыбы и вовсе контролирует поскольку-постольку. Она просто в дефиците. А то карпов даже в охладительных прудах комбинаты разводят. И ничего. Пси-остаток на уровне фонового излучения». Дальше мы чуток потолковали о перспективах развития рыбоводческих артелей. А потом мой новый знакомый кивком указал куда-то в сторону. «А вон и дядя Вова чапает». Я глянул в указанном направлении и увидел слегка сутулого долговязого дядьку с глубокими залысинами, которые просматривались даже несмотря на обритые почти под ноль волосы. Одет он был в белый халат, больничную униформу вроде моей собственной и кеды. Вроде бы санитар и санитар, ничего особенного. Насторожиться заставили зеркальные солнцезащитные очки. Подобные я покуда видел только у сотрудников правоохранительных органов. Вот и зацепился взглядом за эту деталь. А после приметил бескровные тонкие губы и обратил внимание на очень уж бледное и осунувшееся лицо. «Так он неуверенно протянул я». «Ага», — с довольным видом хохотнул Жора. «Хе-хе, упырь!» Я как-то растерялся даже. «А он нас...» Шофер все понял верно и заржал в голос. «Осушит? Не, упырям донорскую кровь по талонам выдают». Жора подался ко мне и заговорщически понизил голос. «Он раньше в конторе работал и как-то раз при задержании под завязку залитого псиэнергии экстрасенса куснул, вот и спалил глотку. Теперь, говорят, трубку в пищевод сует и сразу в живот кровь заливает». Тут уже и дядя Вова подошел. Жора представил меня, мы обменялись рукопожатиями. Ладонь упыря оказалась холоднее, чем того следует ожидать от живого человека. А вот запаха мертвечины не уловил даже мой тонкий нюх. Дядя Вова достал пачку сигарет с красочной упаковкой и предложил нам. Я покачал головой. Жора и вовсе отмахнулся. «Толк-то от них. Что покурил, что воздухом подышал. За бугром только у цвергов еще ничего, табачок. Остальное нашему куреву и в подметке не годится». «Предпочтения твои весьма специфичные», — ответил упырь, сунул сигарету в рот и, доставая из кармана металлическую зажигалку, спросил. «Чего ухахатывался?» Шофер из предмета нашей беседы секрета делать не стал и указал на меня. «Да вот, молодой, беспокоится, как бы ты нас не покусал!» Дядя Вова смерил его пристальным взглядом, после сказал. «Нет, вас двоих я точно кусать не стану». «Потому что мы коллеги?» — полюбопытствовал усатый коротышка. «Или нелюдями брезгуешь?» «Начать с того, что это противозаконно», — пыхнул упырь дымком. «Да и в принципе я мужиков не кусаю». «Невкусные?» — подначил его Жора. «Как тебе сказать?» Дядя Вова вроде бы всерьез задумался над этим вопросом. «Злоупотребление табаком и алкоголем на пользу вкусовым характеристикам точно не идет. Но не в этом дело. Просто я не до конца мертвый. Фактически вообще не мертвый. Вот и копится изо дня в день напряжение, а потом херек!» Упырь резко прищелкнул пальцами. «И спил кровушки, и не просто снова живой, но еще и возбужден до самой последней крайности. Бабы-то уже пару месяцев как не было. А периферийное кровоснабжение разом в норму пришло. Потому и стояк такой, что прям больно. Чуете, чем пахнет?» «Статьей пахнет!» — быстро произнес Жора. «Такое даже эльфам не спускают!» «Да хрен с ней, со статьей. Как говорится, от тюрьмы и от суммы не зарекайся», — отмахнулся дядя Вова. «Просто такого рода сношения категорически противоречат моим моральным принципам. Поэтому, если уж и кусать мужиков, то до конца. Чтоб и ему не мучиться, и мне сразу в дрова. А то и состав преступления, куда как более серьезный, и в бригаду кого-то нового искать придется. А подводить коллектив — последнее дело». Я поскреб затылок и сказал: «Жура, сейчас поедем, ты у пожарного щита остановись. Надо будет топор в машину кинуть». «Ага», — кивнул шофер. «Остановлю зеля». «В смысле?» — возмутился упырь. «Тебя поставили псиблок обслуживать, а у тебя топора в машине нет?» «Жора, ты первый раз замужем? Заруби себе на носу. Без ломика и топора на вызов ездить нельзя». «Ломик есть», — буркнул шофер и поспешил перевести разговор на другую тему. «Скажи лучше фельдшерам, кто у нас будет». Дядя Вова пожал плечами и выкинул в урну докуренную до фильтра сигарету. «Я за фельдшера. Врачом кого-то из интернов поставят». И тут я сообразил, что прямо в этот самый момент лицезрю четвертого и последнего члена нашей бригады. Точнее, четвертую и последнюю. «И единственную, ля!» — мелькнула тоскливая мысль при виде встречи на лестнице симпатичной курносой девушки-дроу с пепельно-серой кожей, собранными в два пучка платиновыми волосами и оранжевыми радужками глаз. Губы ее были черными то ли в силу природного оттенка, то ли из-за темной помады. Белый халат не скрывал очень уж коротенького сестринского одеяния. Оно же, в свою очередь, не доставало до подвязок черных чулок. В руке интерна несла плоский металлический кейс. «Ля!» Как-то даже нараспев протянул Жора. «У молодого точно гон начнется!» «Факт!» — согласился с ним упырь. Я промолчал, но лишь из-за того, что девушка уже приблизилась достаточно, чтобы расслышать наш разговор. «Это 13-я машина?» — с улыбкой спросила темная эльфийка. «Она самая!» — подтвердил Жора. «Вся бригада в сборе, ждем только вас!» «Ну вот и я пришла», — улыбнулась дроу еще даже обаятельнее прежнего. «Меня зовут Дарья, можно Дара». Шофер назвался Георгием, после представил нас. И я удостоился взгляда эльфийки разве что только из-за непривычного имени, которое усатый коротышка на сей раз сокращать не стал. Это покоробило, но вспомнил о своей зеленой клыкастой физиономии и лишь мысленно вздохнул. «Тут мне точно ничего не светит. Такие дела». Дядя Вова взглянул на циферблат наручных часов стальным браслетом, охвативших его жилистое запястье, и коротко сказал: «Пора». Жора забрался в кабину, связался по радиотелефону с диспетчером и предупредил того, что экипаж 13-й машины выходит на дежурство. Мы за это время как раз успели рассесться в салоне. Закончив разговор, шофер обернулся и спросил у дяди Вовы: «Мне сказать или ты скажешь?» «Валяй», — разрешил упырь. «Уважаемая Дарья», — со всем почтением обратился тогда Жора к интерну, «ваша красота достойна восхищения. Но столь явно подчеркивающие особенности телосложения стиль одежды не укладывается в жесткие рамки профессиональных стандартов. Пациенты у нас бывают разные. Какую-нибудь старушку и удар хватить может. Понятно, да?» Дара Дарья вопросительно изогнула бровь. «Мне халат застегнуть? Хорошо. Застегну, когда из машины выходить придется». Темная эльфийка будто нарочно закинула ногу на ногу так, что вновь стали видны кружевные подвязки чулок. А еще начала задираться и без того слишком коротенькое одеяние, и... Я каким-то совсем уж запредельным усилием воли заставил себя отвести глаза. А Жора тяжко вздохнул и продолжил свою речь. «Хорошо бы застегнуть халат уже прямо сейчас. У меня больное сердце, жена и трое детей. Мне нельзя испытывать такой стресс». «Так за дорожным движением следи, а не на мои ноги пялься», — с милой улыбкой посоветовала девица. «А если что, нитроглицерин есть, откачаю». Ответить Жоре помешал вызов диспетчера. «Вторая проходная туч ваша?» — уточнил он и отозвался. «Едем». Негромко затрахтел двигатель, и автомобиль скорой помощи тронулся с места. Но хоть у Жоры после общения с интерном едва от раздражения дым из ушей не валил, сделать остановку у пожарного щита он не забыл. «Иди, молодой!» – поторопил меня дядя Вова. «А разве можно?» – засомневался я. «Нужно ли?» – отрезал упырь. «После смены на место вернем». И он глянул на шофера. «Оформишь заявку?» «Сделаю!» – пообещал тот. Когда я ненадолго покинул машину и вернулся в нее с красным пожарным топором, эльфийка определенно удивилась, но от вопросов воздержалась и принялась открывать кейс. «Так вот, уважаемая Дарья», — продолжил вразумлять ее Жора. «Помимо меня, с больным сердцем, есть здесь и другие». «Тут все взрослые». Вновь не приняла Дроу увещевания шофера всерьез. «К чему это ханжество?» Она достала из кейса банан и начала его чистить. «У этих взрослых серьезные проблемы с самоконтролем», — предупредил Жора, воинственно топорща усы. «Орки в принципе склонны идти на поводу у своих инстинктов. А если орк начнет, то не остановится, пока не получит полное удовлетворение. Просто не сможет». Дарья сунула в рот кончик банана, посмотрела на меня и вопросительно промычала. «М? Тут-то я и осознал, что у меня намечаются не просто большие, а прямо-таки огроменные проблемы с эрекцией. И заключаются они вовсе не в ее отсутствии, а совсем даже наоборот». Спасли от конфуза просторный белый халат и Жора, который переключил внимание курносой чертовки на упыря. «А дядя Вова и вовсе не только того самого, но еще и высушит. Понятно, да?» Бледный фельдшер вежливо улыбнулся, продемонстрировав две длинные иглы клыков. Дарья наконец-то откусила банан и начала жевать. Мне как-то разом полегчало. «В какой интересный я попала коллектив!» — с улыбкой заявила эльфийка. Но развить ей эту тему помешал Жора. «Приехали!» — объявил шофер, сбрасывая скорость. Дорожное движение в этой части города практически отсутствовало. Да и располагался завод не слишком далеко от больницы. Домчались до него, несмотря на выбоины в асфальте, самое большее за пару минут. Дарья мигом застегнула халат и выбралась в распахнутую дядей Вовой боковую дверцу. А сам он задержался, тяжко вздохнул и негромко обронил. «Узнаю, кто такую красивую в нашу бригаду направил». Завершать фразу упырь не стал и зашагал за интерном. Ну, а я вроде как замешкался. Благо, для спешки не было ровным счетом никаких причин. Судя по всему, одному из охранников поплохело из-за жары. Его вывели с проходной и усадили в теньке, где им и занялась Дарья. Вмешательство санитаров покуда не требовалось. Жора выбрался покурить. Я воспользовался моментом, оттянул резинку спортивных штанов и с несказанным облегчением счел свои проблемы с эрекцией не огромными, а всего лишь просто солидными. Мой нынешний детородный орган кардинально отличался от прежнего лишь цветом и отсутствием волосяного обрамления, в то время как размерами превосходил его пусть и заметно, но все же не принципиально. Конечно, визуальный осмотр следовало дополнить инструментальным контролем, но на глазок я счел себя вполне способным к нормальным интимным сношениям отнюдь не с одними только арчихами. Впрочем, сейчас излишний приток крови чреслом был в любом случае неуместным, так что я попытался совладать с возбуждением, сосредоточившись на таблице умножения. Сразу понял, что перемножением однозначных чисел ничего не добьюсь, и усложнил задачу. 11 на 11 будет 121, 11 на 12 будет 132. Вычисления потребовали полнейшей сосредоточенности, и меня начало понемногу отпускать. «А ты чего внутри сидишь?» — удивился заглянувший в салон Жора. Я указал на носилки. «Вдруг понадобится?» «Ха! Понадобится, придешь и возьмешь. А в машине сидеть не дело!» — отчитал меня шофер. «Пусть чаще на всякую ерунду вызывать будут, но и на буйного нарваться ничего не стоит, так что вылезай давай. Понял, да?» Упрямиться я не стал, присоединился к Жоре и спросил. «Неужто у них на заводе собственной медчасти нет?» «Она на другом конце территории. Пока пешком добегут, нам быстрее доехать». Тут вернулись Дарья и дядя Вова. Упырь украдкой показал мне кулак. Я от оправдываний воздержался, благо машина уже тронулась с места. Правда, поехали мы не на следующий вызов. Сообщив диспетчеру об оказании неотложной помощи, Жора остановил автомобиль у гастронома, неподалеку от автоматов газ-воды, рядом с которыми крутилась детвора, казалось, решительно всех раз. «Надо освежиться, а то и сами тепловой удар заработаем», — объявил нам усатый коротышка. Он и Дарья взяли себе газировки с сиропом. Ну, а я 3 копейки пожалел и, вдавив граненый стакан в устройство для споласкивания посуды, остановил свой выбор на воде без сиропа. Залпом выдул, ощутил приятное пощипывание в носу и с изумлением уставился на дядю Вову, который последовал моему примеру и втолкнул в прорезь автомата копеечную монетку. Упырь с видимым удовольствием утолил жажду и развел руками. «Что?» «Ну, это...» — замялся Жора. «Ну, ты понял, да?» «В жаркую погоду чрезвычайно важно принимать меры к предотвращению обезвоживания организма», — объявил дядя Вова и в этот момент подал сигнал радиотелефону. Шофер метнулся в кабину. А только мы погрузились в салон, он тут же утопил педаль газа. «Тут во дворах!» — пояснил коротышка, выкручивая руль. «Производственная травма!» Ехать и в самом деле оказалось недалеко. И тут уж я в машине оставаться не стал. Прихватил с собой носилки и поспешил с ними за остальными. Распоровшего руку гнома успели перевязать коллеги, но кровушки из него вылилось столько, что ее запахом на меня шибануло уже метров с 10, а дядя Вова и того раньше материться начал. К счастью, самоконтроля мой напарник не утратил и даже на пострадавшего смотрел с сочувствием, а не как на еду. Гном отбрыкивался и порывался дойти до машины самостоятельно, но мы все же заставили его лечь на носилки и скоренько погрузили в автомобиль. Всю дорогу до травматологии над бородачом хлопотала эльфийка, а только сбагрили бедолагу в приемный покой, и последовал новый вызов. На сей раз Жора врубил сирену и гнал всю дорогу как на пожар. Но в итоге прибыли мы на место только лишь для того, чтобы зафиксировать смерть орка, попавшего под грузовик. По радиотелефону сообщили диспетчеру, что требуется машина для перевозки трупов. Оставили тело под присмотром сотрудников автоинспекции и покатили на следующий вызов. На сей раз ехать пришлось в частный сектор. И мало того, что там просто немилосердно трясло на колдобинах, так еще Жоре пришлось трижды останавливаться и спрашивать дорогу. А один раз мы вовсе уткнулись в перегородившую проезд траншею. В итоге, когда прибыли на адрес, автомобиль немедленно окружила толпа местных жительниц. Невысоких, смуглых теток с белыми глазами и столь же бесцветными волосами. «Да что это за скорая помощь такая?» – взвилась одна из них. «Час назад в 03 звонили!» Другая и вовсе вознамерилась расцарапать лицо Дарьи ногтями. А когда я спешно вклинился между ними, истеричка вцепилась в мой халат. Я в ответ зло рыкнул, но оскал никакого впечатления на тетку не произвел. Спас ситуацию дядя Вова. И без экстрасенсорного воздействия с его стороны дело точно не обошлось. Потому как ничего такого особенного упырь не сказал. Всего-то и напомнил о перекопанной дороге. Да еще пригрозил вызвать участкового, если собравшиеся продолжат мешать оказанию неотложной помощи больному. Могли, конечно, сказаться и уверенный вид упыря вкупе с сухостью казенного слога, но и знакомый искристый холодок я тоже определенно уловил. Да и цепной кобель, стоило только упырю пройти во двор, вмиг забился в свою конуру. В доме нам пришлось задержаться надолго, поскольку одутловатой тетке средних лет было хуже некуда, и Дарья сначала измерила ей давление и скормила какие-то таблетки. А после того, как с помощью стетоскопа оценила сердечный ритм, сделала еще и внутривенную инъекцию. Все это время мы с дядей Вовой не столько помогали интерну, да нисколько мы ей не помогали, сколько следили за домочадцами больной. Те глядели недобро. Одному невысокому крепышу я, будь на то моя воля, непременно бы дал в морду просто в превентивных целях. Когда же Дарья объявила о грядущей госпитализации, весь этот табор, включая соседей, вознамерился сопроводить сердечницу в больницу. Тут даже упырь оказался бессилен. Самое большее, что ему удалось, это отшить всех, кроме мужа нашей пациентки и ее матери. Еще и ехать пришлось не в третью городскую, а за 3-9 земель в кардиологию. Вернулись в итоге к машине все на нервах. И когда Жора махнул рукой... «Чуть, белоглазая, что вы хотите?» Дарья зло выдала. «Хотя бы немного уважения я хочу». Я через задние двери втолкнул в салон носилки, забрался следом сам и спросил. «Мы ж вроде как при пси-блоке. К нам эти вызовы каким боком?» Дядя Вова выкинул сигарету в урну и тяжко вздохнул. «Машин не хватает, вот и гоняют всех подряд. Но если что по профилю приключится, непременно нас подключат, не сомневайся». Вновь зазвонил радиотелефон. И ответивший на вызов шофер горестно закатил глаза. «Сглазил, ля! Гоблин белочку поймал!» «Ненавижу гоблинов», — тотчас выдал упырь. «Вообще пить не умеют». «Ха, будто орки умеют», — фыркнула Дарья. «Если это и был камень в мой огород, то я его проигнорировал». А дядя Вова пояснил. «Орками менты занимаются, а с гоблинами скорая приходится возиться». «Точно теперь всю машину загадит». Жора цокнул языком и повторил за упырем. «Ненавижу гоблинов!» «И хорошо, если еще не обделается». Подлил фельдшер масло в огонь. «Я уже тоже заранее гоблинов ненавижу». Присоединилась к ним и темная эльфийка. Ну, а я промолчал, во все глаза наблюдая за манипуляциями своего напарника, который выудил из шкафчика смирительную рубашку, пластиковый шарик-кляп на кожаном ремешке и что-то вроде ловчей сети. «Думаешь, понадобится?» Не сумел сдержать я удивления. «Все непременно понадобится», — уверил меня дядя Вова. «Даже не сомневайся. Нам бы еще резиновую дубинку. О!» Он воздел вверх указательный палец с каким-то уж очень длинным и острым ногтем. «А это идея. Жура, включи в заявку». Но и так без дубинки тоже не обошлось, поскольку у подъезда нас дожидался орк-участковый, пожилой и грузный, с некогда черно-зеленой, а ныне заметно выцветшей кожей. «Алкаш заперся в квартире и буянит», — просветил нас милиционер, ремень которого как раз и оттягивала резиновая дубинка. «Уж сколько я на него жаловался, а все никак в ЛТП на принудительное лечение не определяли. Ну а теперь все, допрыгался». Дядя Вова кивнул и сказал эльфийке: «Приготовь сразу легкое седативное». А мне велел: «Молодой, хватай топор». Но сразу уточнил у обильно потевшего на жаре орка: «Или ключи от квартиры есть?» «Откуда?» «Тогда придется ломать. Молодой, твой выход». Я выпрыгнул из машины с пожарным топором в руках. Разномастные гоблинские тетки вмиг бросили шушукаться и попятились от подъездного крыльца. Упырь повернулся что-то сказать эльфийке. И в этот самый момент со звоном распахнулось окно на первом этаже. Вскочивший на подоконник болезненно желтый гоблин в черных семейных трусах проорал: «Порешу, суки!» И сиганул на газон с кухонным ножом в руке. Я после прошлого вызова и без того был на взводе. А тут всего так и перетряхнуло от бешенства. «Чё на?» Взревел я и шагнул вперед, замахиваясь топором. «На фарш порублю, на!» Но самоконтроля я при этом не утратил. И когда взгляд привычно уже начала затягивать кровавая пелена, а сознание затопил боевой кураж, то избавился от обжигающей ярости точно так же, как вышибло ее из меня вчера в парке при столкновении со стилягой-орком. Только сейчас сделал это осознанно. Напрягся, взревел от натуги и вытолкнул. От рева вроде как даже оконные стекла в рамах задребезжали. А гоблина от моего крика и вовсе качнуло. Его глаза вмиг прояснились. Нож выпал из разжавшихся пальцев. «На колени!» Рявкнул я, решив ковать железо, пока горячо. «Руки за голову! Пальцы сцепить!» Попытался опустить топор, но уловил странное сопротивление. Оглянулся и обнаружил, что выкрашенное красной краской топорище придерживает не весь когда очутившийся за моей спиной дядя Вова. «Чё на?» По инерции выдал я, тут же опомнился и уже без всякого надрыва произнес: «Пошли паковать!» Фельдшер отпустил топор. Я сунул его Жоре, и на пару с упырем мы затянули недомерка гоблина в смирительную рубашку, а заодно всунули в широченный зубастый рот кляп, после чего затянули на затылке ремешок. «Запомнил, как рукава завязывать?» — между делом спросил дядя Вова. «Не-а», — признался я. «Потом еще покажу. Потащили». «Ой, зачем же так?» — тут же запричитала какая-то сердобольная клуша. «Ой, что же это делается?» Мы эти охи-ахи проигнорировали и закинули буйного алкаша в машину. Я заскочил следом и спросил: «А рвотой не захлебнется?» «Не должен», — мотнул бритой головой дядя Вова. «Дарья, проследи». После упырь подошел к участковому, который озадаченно ковырялся в ухе мизинцем, и потребовал: «Давай протокол и установочные данные на этого гаврика. Будем на принудительное лечение оформлять». «Я с вами», — оживился милиционер. «Такое на самотек пускать нельзя». Забеспокоившиеся тетки начали просить за соседа. А дальше к ним подтянулся какой-то хулиганистого вида гоблинский молодняк. Но сначала на тех рыкнул участковый, а потом я забрал у Жоры топор, и попытки отбить алкоголика не случилось. Но мы в любом случае задерживаться на месте не стали. И, прихватив с собой орка, покатили в психиатрическую лечебницу. Тот самый пси-блок, к которому и была прикреплена наша машина. Избавиться от буйного алкоголика оказалось не так-то и просто. Точнее, сдали гоблина коллегам мы безо всякого труда. Но вот после Дарье пришлось задержаться для оформления бумаг. И Жора предложил пока сходить в столовую. Дядя Вова сделал неопределенный жест рукой и сказал: «Валяйте». Но нас придержала эльфийка. «Меня подождите», — попросила она. «Я тут не была ни разу. Не знаю, куда идти». «На улице будем», — сказал ей упырь, а уже, выйдя во двор, закатил глаза. «Она еще и психушки ни разу не была». Но развивать эту тему ни он, ни Жора не стали. Какое-то время они просто молча стояли в теньке и смолили сигареты. А когда освободилась эльфийка, шофер повел нас в столовую. Там Дарья сразу углядела знакомых и упорхнула к ним за столик. Так что обедать мне выпало на пару с усатым коротышкой. В пришпиленном к стене парой канцелярских кнопок листке меню значились жареные куриные голени и котлеты из птицы. Но меня начало воротить от одного их запаха. Так что взял бульон, две порции сложного гарнира, пару кусков черного хлеба, стакан, посыпанный сахаром сметаны, творожную запеканку и компот. «Да ты прям вегетарианец!» — подколол меня усатый коротышка, который заставил поднос тарелками, не обделив своим вниманием и курятину. «Я нищеброд!» — буркнул я и зачерпнул бульона. Супчик, между прочим, куриный. Отправив ложку в рот и проглотив, я с облегчением понял, что обратно проситься бульон не собирается. И жить сразу стало самую малость веселей. «Совсем денег нет?» «Угу, все почистую спустил». «Талоны на мясо продай!» «Шутишь? Сразу и продал. Проставляться же в общаге пришлось». Жора покачал головой. «Молодежь!» Он вздохнул и посоветовал. «Завтра свободный день. Сходи на вокзал. Там завсегда грузчики требуются». Я кивнул и приступил к трапезе. Заодно огляделся. Контингент в столовой подобрался специфически. Обедало тут и несколько бригад скорой помощи. Санитарами были таежные орки, а фельдшерами и врачами — люди. Битые жизнью мужики средних лет или видавшие виды тетки. И нам такое юное чудо направили. Совсем работать некому или в чем-то другом дело? Поел я в итоге из нашей троицы самым первым и занимать место за столиком не стал. Вышел на улицу, сел на лавочку, достал газету. Не обращая внимания на удивленные взгляды медиков, углубился в чтение и уже дошел до кроссворда, когда столовую наконец-то покинул шофер. «Слушай, Жора», — обратился я к нему, нагнав у нашего автомобиля. «У тебя в машине ножниц нет случаем? Мне бы ногти подровнять». Развалившийся на носилках дядя Вова аж привстал. «Тебе же обычные ножницы не подойдут. Тебе по металлу нужны». «Могу кусачки дать», — сказал Жора и не просто заявил это на полном серьезе, но еще и протянул что-то вроде железных щипцов. Их фронтальными лезвиями запросто можно было подцеплять шляпки гвоздей, дабы выдернуть или даже перекусить. Но когда я на пробу прихватил неровный краешек ногтя, то сумел откромсать его, лишь изо всех сил сжав пальцами ручки. Увы и ах, шутка про ножницы по металлу оказалась не шуткой, а печальной правдой жизни. «Втюрился, молодой!» — заявил Жора упырю. «На Дашку запал!» «Ума нет, считай, калека!» — философски отметил дядя Вова. «Но вы чего начинаете?» — проворчал я недобро. Жора вздохнул. «Эй, так за тебя, дурака, переживаем! Не ты темную эльфу сношать будешь, а она тебя! Сам не заметишь, как под каблуком очутишься!» «Фу, сношать!» — фыркнул я. «Серьезно, она же лопнет!» На самом деле Дарья ростом превосходила коротышку шофера. И, несмотря на некоторую утонченность, по меркам человеческих женщин вполне могла считаться скорее спортивной, нежели хрупкой. Но вот для орка... «Ха-ха-ха, не льсти себе, молодой!» — хохотнул дядя Вова. «Это мужики у дроу сплошь вырожденцы. А у их баб с репродуктивной системой полный порядок». «В смысле вырожденцы?» Не понял я и полюбовался левой рукой, ногти на которой хоть и стали короче, но более аккуратный вид при этом отнюдь не приобрели. «Жура, наждачка есть?» «Держи напильник». «О, это дело». Насечка на закаленной стали оказалась мелкой. Для обработки орочьих когтей она подходила наилучшим образом. Но для начала я примерился кусачками к правой руке, поскольку орудовать напильником мог и во время движения автомобиля. «Так что там с дроу?» — напомнил я о странном высказывании упыря. «Мужики дров в общественной бане не ходят», — заявил в ответ Жора и хохотнул. «Стесняются!» «Ля!» — не выдержал я. «Понятнее не стало!» — дядя Вова вздохнул. «Слышал об альфгеймских евгениках?» «Нет», — сознался я. «Ну кто бы сомневался!» — усмехнулся упырь. «В общем, тамошние фанатики на протяжении нескольких веков пытались вывести некое сверхсущество». «Сверхальва!» — поправил фельдшера Жора. «Да без разницы», — отмахнулся упырь. «Суть в том, что матриархам дроу альвы в этом отношении и в подметке не годятся. Темные эльфийки еще чуть ли не в бронзовый век вывели сильных, бесстрашных, неамбициозных и послушных им самцов. Ну а поскольку времена были темные, матриархи по причине своих религиозных убеждений заодно решили, будто большой размер полового органа позволяет мужчине слишком сильно доминировать в постели, и устроили по этому критерию отрицательный отбор». Усатый коротышка не удержался и заржал. «Времена изменились, а пиписьки обратно не отросли!» Я заподозрил, что мне морочат голову, но от выражения недоверия воздержался. Лишь хмыкнул многозначительно, да продолжу заниматься ногтями. Дядя Вова покачал головой и сказал: «Понимаю, молодой, что женщины у вас дюжиниказистые, а с годами их еще и разносит со страшной силой. Но не связывайся с дроу. Ничего хорошего из этого не выйдет. Самое большее на положение домашнего питомца окажешься. Уж лучше в сторону светлых эльфиек смотри. У них свои закидоны, но лесная или поморская хоть ничего тебе не откромсает во сне за плохое поведение. Что смотришь? Был я раз на вызове». Упырь махнул рукой, а Жора протяжно вздохнул. «Так что, если разобраться, не имеет значения, из какого народа баба и какого цвета у нее кожа. Все они одинаковые». «Кто?» — поинтересовалась заглянувшая в распахнутую боковую дверь Дарья. «Вообще все одинаковые», — усмехнулся Жора. «Радикальных отличий во внутреннем устройстве разумных рас не зафиксировано». Спорное утверждение. Не согласилась с шофером темная эльфийка, но тот отвлекся на вызов по радиотелефону. Дядя Вова вновь завалился на носилки. Ну а я, под насмешливым взглядом Дарьи, продолжил кромсать свои ногти кусачками. Сам в сторону эльфийки даже не взглянул, поскольку зубрежкой таблицы умножения сегодня уже был сыт по горло. «У нас вызов!» — объявил Жора и завел двигатель. «Чего там опять?» — с линцой поинтересовался дядя Вова. «Да непонятно!» — отозвался шофер, помаячил рукой охраннику у ворот, и орк принялся раздвигать те, освобождая проезд. «Но вроде как по нашему профилю». Эльфийка оживилась, упырь поморщился. Я отложил кусачки и взялся за напильник. Равнять ногти было еще и равнять.